Но мы считаем, что ты попал в нехорошую ситуацию. Поэтому мы решили немного тебе помочь. Мы же обещали тебе полностью восстановить подходящий корабль. Если честно, то я бы пока не хотел, чтобы вы торопились. Какие-то проблемы? Док, я вот одного не пойму. Вы правда не понимаете, во что я вляпался? По вашей, кстати, вине, или просто придуриваетесь? Серж, объясни, пожалуйста. Хорошо, начнем сначала. Ваш пространственный объект, на котором с большой долей вероятности есть космические корабли, оказался куском орбитальной базы, да еще и под землей. Само собой, никаких кораблей на нем не оказалось. Потом мы узнали, что в систему прилетают какие-то разумные и приняли решение попытаться с ними договориться о моей перевозке в цивилизацию. Вот только, черт побери, эти пришельцы оказались преступниками. В общем так, или вы помогаете мне вылезти из этой задницы, куда я по вашей милости попал, или сами разбирайтесь со своими проблемами. Мы признаем твои претензии вполне обоснованными. Какая помощь от нас требуется? Только учти, мы не можем причинять вред разумным существам. Ничего, вред я им и сам причиню. А помощь мне нужна от вас, чисто техническая. Вот вы постоянно твердите, корабль устаревший, летательный аппарат примитивный и так далее. Возникает вопрос, устаревший и примитивный по сравнению с чем? По сравнению с имеющейся у нас информацией о развитии разумных рас этой части галактики. А по сравнению с центром Алии, тоже, но тут разница не столь велика. Есть 86-процентная вероятность того, что известные нам расы развивались, используя наработки расы создателей Алии и центра, а также их победителей. Но в то же время, мы можем с 90-процентной уверенностью заявить, что в этой части галактики, по неизвестным нам причинам, произошла деградация научных и научно-технических знаний. То есть, не такая уж эта техника устаревшая и отсталая именно в этой части галактики. Да, такая вероятность есть. Значит, взять этот корабль, по крайней мере его техническую часть, под полный контроль вы сможете. Да, а как-то его модернизировать, например, установить на нем Искин, аналог того же Искиноцентра, улучшить его двигатели, до уровня известных вам моделей, средства связи, защиты, вооружения. Все вышеназванное, за исключением гипердвигателя. Совершенно разные технологии. У меня есть информация об основных системах космических кораблей. Это одна из ваших гипнограмм активировалась. Да, я же тебе говорил, что твой мозг будет сам, по мере необходимости той или иной информации, активировать ту или иную гипнограмму. Замечательно. Я знаю, что все помещения космических кораблей контролируются определенной интеллектуальной системой, а то и не одной. Есть ли возможность вывести это помещение из поля зрения этих систем? На этом судне находятся 3 аналога Искина и 4 вычислительные системы. Они все уже под нашим контролем. Это первое, что мы сделали, когда ты оказался на корабле. Так что, да, такая возможность есть. Прекрасно. С этого и начнем, а то мне уже надоело тут валяться связанным. Скажешь, когда можно будет освободиться? Уже можно. Спасибо. А сколько всего разумных находится на борту? 26 разумных из состава экипажа, 32 разумных изолированы в клетках и еще 6 разумных, доставленных вместе с тобой. Последние находятся в неактивном состоянии. 26, значит, многовато будет для меня одного. На моих попутчиков рассчитывать не приходится, значит, начнем с тех, кто более-менее знаком с местными реалиями. Сказал я и, уже освободившись, направился к спящим девушкам. Я успел сделать всего пару шагов к мирно спящим девушкам, когда одна из них вдруг подорвалась и попыталась меня ударить. Пришлось поступать совсем не по-джентльменски и вырубать ее. Сейчас совсем не время устраивать тут гладиаторские бои или разводить политесы. Такая же судьба постигла и вторую мою сокамерницу. Пара кусков веревки из сумки. Оказывается, иногда полезно страдать неким хомячизмом и таскать с собой всякую всячину. Вот теперь можно и поговорить. Кое-как усадив девушек на их лежанки, я приступил к задушевной беседе. «Эй, красавицы, вы меня слышите, понимаете?» И я, зачем-то, помахал у них перед лицами рукой. «Энда, похоже, я чуток перестарался», или девочки в шоке, остекленевшие глаза, полные ужаса и тремор мышц. «Похоже, они меня до одури боятся. Неужели я такой страшный? Придется лечить». Иногда полезно иметь в друзьях пару десятков магов, а еще лучше пару магов-эльфов, всегда можно разжиться чем-то полезным, а зачастую просто необходимым. Вот и сейчас я выудил из своей безразмерной сумки небольшую серебряную флягу с каким-то хитрым содержимым. Как заверяла меня Раонилия, эта жидкость восстанавливает мелкие повреждения организма и оказывает нехилый такой тонизирующий эффект и мобилизует ресурсы организма. Не живая вода, конечно, но очень близко к ней. Думаю, что по паре глотков этим девахам хватит. Да, похоже, что хватило бы и по одному, вон как глазки таращит, а усиленные магией веревки аж трещать, того и гляди порвутся. Так, девочки, успокоились, расслабились и давайте начнем наше знакомство сначала. Кто вы, откуда, как сюда попали и куда это сюда? Кстати, мое имя Серж, смею заметить, барон, хотя некоторые считают герцогом. Хотя вам такие слова, а это, между прочим, дворянские титулы, наверное, незнакомы. Ответ одной из девушек меня несколько обескуражил. Графиня Сарская, капитан крейсера «Гром» военно-космического флота империи Аратон. А это моя подруга, баронесса Истрийская, начальник медицинской секции крейсера. И указала на вторую девушку, все еще пытающуюся разорвать стягивающие ее веревки. Но уже не так ожесточенно, а с каким-то интересом, я бы даже сказал, научным. Если уж вы дворянин, то может быть снимите с дам веревки. Леди, пока, пожалуй, подождем, со столь кардинальными решениями, а то помнится, кто-то совсем недавно предлагал удавить меня по-тихому. Наверное, чтобы не мучился. Ага, а потом еще и по голове пнули. Мадам, вы случайно футболом не увлекаетесь? Да ладно, это так, просто мысли вслух. Есть такая вероятность, что с самого начала между нами возникло некоторое недоразумение. Мы предлагаем начать все с самого начала. При этих словах графиня этак потянулась и попыталась изобразить улыбку, что, принимая во внимание ее плачевный внешний вид, было довольно комичным, я даже не смог сдержать улыбку. «Леди, вы предлагаете вырубить меня и связать?» «Нет уж, спасибо, как-нибудь обойдусь. Вероятно, нас ввел в заблуждение ваш костюм, который, скажем так, выглядит совсем неподобающе вашему статусу. Позволю себе заметить, вы тоже не в шелках. А насчет моего костюма, чтобы убрать возникшие между нами недоразумения, это моя обычная одежда. Обычная. Барон, так вы не из содружества. Не имею чести знать, о чем вы говорите. Вы дикий. Ну, судя по вашей реакции на беспомощного человека, дикий, это вы». После этих моих слов, вопреки здравому смыслу, назвавшаяся графиней, девушка не смутилась, а наоборот, в ней появилось какое-то пренебрежение, и она потеряла интерес к дальнейшему разговору. А вот ее подруга, все это время молчавшая и только разглядывающая меня, временами мне даже казалось, с чисто научными целями, типа как бы меня лучше препарировать, неожиданно проявила интерес. «Барон, скажите, а вы случайно не знаете, какой у вас коэффициент интеллекта? Человек, к которому некто, именуемый капитан, обращался по имени Кол, сказал меньше 60, а точнее 56. Графиня, при этих моих словах презрительно сморщилась, а вот баронесса, наоборот, посмотрела с еще большим интересом. Интересно, интересно, явное несоответствие. Ладно, так что вы хотели узнать, барон? Ну, с тем, кто вы такие, мы уже определились. Вопрос в том, где мы, кто нас захватил, с какой целью и чего нам стоит ждать. Отвечу по порядку. В данный момент мы находимся на борту легкого крейсера ВКС Империи Аратенбром, захваченном пиратами в момент планового обслуживания систем корабля, на одной из баз Империи. Цель нашего, да и вашего захвата, ну, за некоторых из нас, скорее всего, потребует выкуп, остальных продадут во фронтире или доставят в Агарскую империю, но это маловероятно. Если то, что вы слышали, правда, то вас скорее всего разберут на органы или используют в качестве подопытного, есть небольшая вероятность, что пиратам потребуются бойцы, и тогда вы станете одним из них. Все время, пока она говорила, доктор внимательно за мной следила, наблюдая за моей реакцией на свои слова. А графиня недоуменно смотрела, в свою очередь, на свою подругу, как бы спрашивая ее: «И зачем ты все это ему говоришь? Я же обдумывал все услышанное. С одной стороны, получается все просто замечательно, пираты — это вам не госструктуры, их можно резать, не обращая внимания на последствия. А вот, с другой стороны, то, что корабль принадлежит к ВКС какой-то империи, не есть хорошо. Даже если мне удастся его захватить, хотя почему если когда, то мои права на него будут очень и очень зыбкими, а если точнее, то не будет у меня на него никаких прав, ну если я, конечно, не планирую заняться пиратством. А я ведь не планирую. Значит что? Значит, ничего с этим кораблем мы делать не будем, капитан есть, часть команды, скорее всего, тоже уцелела, до цивилизации, я думаю, добраться сможем. Правда, кое-что надо уточнить. Графиня, а каков сейчас статус вашего крейсера? Что ты имеешь в виду? Во как, уже на ты и через губу. Ну, как я понимаю, после его захвата пиратами, из списка кораблей флота он уже вычеркнут. Или я не прав? Предъявит ли ваш флот права на этот корабль, если я его отобью у пиратов? Громогласный смех стал мне ответом. А я терпеливо ждал ответа на свой вопрос. «Серж, так кажется твое имя, ты даже глупее, чем выглядишь. Захватить корабль – это невозможно», – высокомерно заявила графиня. «Невозможно. Правда. А почему вы тогда здесь, а не на капитанском мостике? Не твое дело, дикарь». «Ясно, значит, от вас помощи ждать не приходится. Ладно. Со мной сюда попали еще шестеро, они неплохие моряки, и я думаю, что они справятся с этим кораблем». И тут я уловил разочарованный взгляд баронессы. «В конце концов, есть же еще и члены вашего экипажа, я думаю, что три десятка специалистов будут очень неплохим подспорьем. Барон, этот крейсер очень сильно отличается от привычных и известных вам кораблей. Моряки вам тут не помогут, а выжившие члены экипажа и другие специалисты, в силу некоторых обстоятельств, тоже не смогут вам помочь. Даже если вы, каким-то чудом, сможете захватить судно, а тут капитан права, в наших условиях, это даже теоретически невозможно, то управлять вы им не сможете. Аслана, да что ты ему объясняешь? Пусть идет, захватывает корабль, пусть хотя бы выйдет отсюда. Если он это сделает, то клянусь честью, я лично выкуплю этот корабль у ВКС и подарю ему. Я только улыбнулся на такую эмоциональную реакцию. Существа мне уже давно сообщили, что все искины, все информационные и вычислительные системы крейсера находятся под полным их контролем. Все двери и переборки на судне заблокированы, а доступ к наиболее важным и жизненно необходимым отсекам и секторам корабля блокирован для всех, кроме меня. Исключение составляет только рубка, в которой, в данный момент находится двое разумных. Док даже переслал мне картинку из рубки, где в ложементах расположились двое людей и о чем-то разговаривают. В этот момент докторша перешла на совершенно другой язык, который я, как это ни странно, прекрасно понимал. «Яна, я, конечно, не такой сильный псион, как твой ненаглядный». При этих словах графиня сморщилась. «И уж, конечно, не смогу ставить конкуренцию аграфам, но даже я вижу, что этот человек совершенно уверен в своих словах и своих возможностях. Более того, ты не обратила внимания на одну мелочь. Он совершенно спокойно отнесся к тому, что он находится не просто на корабле, а на космическом корабле. Его не удивили слова об империи, базе, системах крейсера, плановом обслуживании. Такое впечатление, что ему эти понятия прекрасно знакомы. Или он понятия о них не имеет и пропустил мимо ушей. Дикарь, с интеллектом животного. Да, может быть, но сейчас именно ты ведешь себя как дикарка, с соответствующим интеллектом. Может быть, именно поэтому мы все еще связаны. И перейдя на привычный язык, продолжила: «Барон, а вы случайно не знаете, сколько наших людей уцелело?» «Знаю, 32, это, наверное, считая и вас двоих, 26 пиратов и шестеро моих знакомых. Если не секрет, барон, как вы собираетесь захватить корабль, на котором находится 2,5 десятка вооруженных пиратов? Мне в этом Лира поможет». «Лира? Кто такая Лира?» «Лира, девушка, которую захватили вместе со мной. Она маг». «Маг? Да, она управляет энергией жизни. Очень скоро она очнется и выпустит меня отсюда». «Маг? Энергия жизни? Она псион?» «Я не знаю, что такое псион, но ваши пираты сказали, что у нее индекс ментоактивности S5 и коэффициент интеллекта больше 180. Они назвали ее самым опасным существом на этом корабле. Человек-псион с МС-5, невероятно», — пробормотала докторша. «Я понимаю опасения пиратов, а если она еще и обучена? А что значит управляет энергией жизни?» «Ну, вообще-то, она лекарь, лечит людей, когда надо, животных и даже растения. Но мы ведь знаем, что тот, кто умеет лечить, может и убивать. Ладно, мне пора. Я пойду, а вы тут пока полежите». Я быстро подошел к девушкам и слегка передавил им сонную артерию. Не надо им знать, что будет дальше, а те несколько минут, что они проведут в беспамятстве, обеспечат мне необходимое время на подготовку. Я не собираюсь зачищать весь корабль, и уж точно не собираюсь бросаться на вооруженных бластерами, или что там у пиратов, со шпагой наголо. Все намного проще. У меня в сумке есть и бронескафандр, который, по уверениям инженера, легко выдержит с десяток попаданий из самого мощного ручного оружия, есть и с десятое не менее, а то и более, смертоносных игрушек, а самое главное, это 2 боевых дроида, именно они обеспечат мне подавляющее огневое преимущество. 26 пиратов на борту судна, это много или мало? Если собрать их всех вместе, дать в руки оружие, то, конечно же, много, на меня-то одного. А если они разбиты на группы по 2-3 разумных, а кое-кто вообще оказался в гордом одиночестве, да при этом еще и заблокированы в каютах и отсеках огромного корабля, без связи и возможности скоординировать свои действия. Не просто, конечно, но и ничего совсем уж невыполнимого. Инженер уже установил связь между Искином, отвечающим за безопасность корабля, и одним из моих планшетов, найденных в каютах центра, так что я знал, кто и где находится в тот или иной момент времени, и у меня была полная план-схема крейсера. Союзников у меня на борту нет, точнее, есть, конечно, но они все собраны в одном месте, лишены возможности передвижения и оказаться на линии огня никак не могут. Странно, конечно, что пираты не позаботились выставить посты не возле нашего с дворянками помещения, не там, где собрали всех остальных. Неужели так доверяют своим системам и Искинам? А вообще-то, да доверяют и всецело полагаются, ведь им и в страшном сне не может присниться, что у них на борту появятся такие вот существа, которые взламывают и берут, эти самые Искины, под контроль, за считанные секунды, да так, что те даже тревоги поднять не успевают. Начать зачистку я решил с рубки. Именно там находится главарь этой шайки и, как мне сообщил доктор, единственный среди пиратов ментооператор, правда, довольно низкого уровня. Интересно, если данные Лиры так удивили докторшу, то какие возможности здесь считаются средними? Имея на планшете картинку из рубки, да еще и в реальном времени, заморачиваться с перемещением к ней я не стал. Для этих целей у меня есть портальный кристалл. Жаль только, что дроидов с собой я взять не смогу, но надеюсь, что с двумя разумными, да еще и упакованными в ложементы я и сам справлюсь. С тихим шипением дверь карцера за моей спиной закрылась. По обеим сторонам от нее встали металлические пауки, боевые дроиды, они подождут меня здесь, заодно и присмотрят за капитаном с доктором. В этот раз портал открывался как-то тяжело и долго, да и по размерам он получился немного меньше, чем раньше. Ну да и ладно, открылся и ладно, почти бесшумно я скользнул вперед. Блин, ну так даже и не интересно. Два индивидуума совершенно не обратили на меня внимания. Один что-то рассказывал другому и оба покатывались со смеха. Нет, таких клоунов как-то и убивать скучно, и где же их хваленый маг Псион? Нет, правда, знал бы, что так получится, то озаботился бы каким-нибудь парализатором, ну или тем же станером. Серж, в ложементах есть встроенный медицинский модуль. Я могу его активировать и эти разумные заснут. Ненадолго, но минут 40 у тебя будет, все зависит от вживленного им управляющего модуля. Раздался вдруг у меня в голове голос доктора. Делай, док, делай. Жаль, что так же нельзя поступить и с остальными. В этот момент оба пирата как-то дернулись, попытались освободиться из ложементов, но обмякли и расслабленно замерли. Серж, вообще-то можно так же и с остальными, правда это займет больше времени и потом у них будет дико болеть голова. Что же ты раньше-то молчал? Раньше ты собирался убивать, а не захватывать. Помогать тебе убивать, я не стал бы, а если есть возможность сохранить этим разумным жизнь, то это мой долг. Ага, ясно. А как ты собираешься все это провернуть? Или мне надо будет уложить всех пиратов в ложементы? Было бы, конечно, неплохо, но боюсь, что у тебя это не получится. Система вентиляции и рециркуляции воздуха. Ею управляет Искин, а Искином управляем мы. Док, мы на космическом корабле, здесь у всех есть скафандры или что-то вроде них. Я думаю, что при угрозе отравления они все перейдут на изолированную систему жизнеобеспечения. Да, тут ты прав. Но в скафандрах также есть медицинский модуль и управляется он Искином скафандра. Поэтому я и сказал, что это займет больше времени. И еще одно, твои попутчики тоже потеряют сознание и им тоже потом будет плохо. Ничего, зато выживут и их не разберут на органы или не продадут с аукциона. Док, а можно сделать так, чтобы Лира, ну та девушка-ментат осталась в сознании. Она содержится в отдельном помещении, кроме нее там никого нет. Так что, да можно. Система вентиляции и рециркуляции воздуха позволяет перекрыть любое помещение. Загерметизируй свой скафандр, я запускаю систему. Ну, это дело не хитрое и мной уже не единожды проделанное, так что, с герметизацией бронескафандра у меня проблем не возникло. Прошло всего несколько минут, а док уже сообщил, что дело сделано, на крейсере никого, кроме меня и Лиры в сознании нет. А вот теперь начинается самое трудное, придется мне поработать грузчиком, перетаскивая тела пиратов в одно место и попутно лишая их оружия и прочих интересных вещичек. Мне в очередной раз повезло, точнее повезло сразу несколько раз. В первый раз, когда я наткнулся на платформу, парящую в паре десятков сантиметров над полом, а во второй раз, когда я разобрался, что почти полтора десятка пиратов находится совсем недалеко от того места, где собраны бывшие члены экипажа крейсера и моряки с планеты. Ну и в третий, когда начавшие приходить в себя пираты, не смогли разобраться, что случилось и не мешали мне их перевозить. В общем, я почти успел, правда последнюю парочку пришлось вырубать и уже в таком состоянии присоединять их к подельникам. Клеток на крейсере, грубо сваренных, но от этого не менее надежных, оказалось более чем достаточно, так что, хватило на всех. Освобождать бывших владельцев судна я не спешил. Подождут пару часиков, больше ждали, а меня ждет еще два дела. Первое, поговорить с Лирой, обрисовать ей ситуацию и добиться от нее согласия на небольшой обман, а второе, это пройтись по каютам, посмотреть, что тут и как, может быть даже немного прибарахлиться. Сбор трофеев – дело святое. Вновь переодевшись и спрятав своих дроидов, я направился к Лире. Самым простым оказалось договориться с Лирой. Девушка она, конечно, очень молоденькая, где-то, местами, даже наивная как ребенок, но соображает очень четко и быстро. Мне потребовалось буквально 10 минут, чтобы объяснить ей в чем дело, да и до меня доброхоты, оказывается, уже были, просветили, так сказать, в реалии жизни и подробно описали, что с ней будет, если она станет плохо себя вести, ну и поделились планами на ее дальнейшую жизнь. Само собой, что такие перспективы могиню не устроили. Поэтому она с легкостью пообещала, что о том, что и я в какой-то степени маг, никто не узнает, а вся честь за наше освобождение достанется ей. А вот с трофеями было намного сложнее. Нет, что брать, я уже знал. В первую очередь, конечно же, все возможные и доступные носители данных, планшеты, персональные искины и прочее, прочее, прочее. Оружие, особенно личное, тоже вопросов не вызвало, а вот все остальное, возвращаться на планету, я не планирую, значит мне нужны, обзовем это, оборотные средства. Мои запасы в сумке, это уже на самый крайний случай, слишком уж они будут выделяться на общем фоне. А раз здесь есть такие вот уникумы, как пираты, аукционы, на которых продают людей, медики, в открытую разбирающие разумных на запчасти, то засветиться с моими артефактами, это то же самое, что повесить себе на грудь транспарант «Ялох». А я, до дрожи в коленях, хочу себе свой собственный космический корабль. Не знаю, как другие, а я хочу. В общем, мне нужны помощники, как в сборе самих трофеев, так и в качестве консультанта, что брать, а к чему и на пушечный выстрел приближаться не стоит, а то, скручу какую-нибудь систему ЗАС, а потом за мной весь их флот охотиться начнет. А нам такого экстрима не надо. После совсем недолгих раздумий, мы с Лирой пошли к нашим, посмотрим, кого там космические пиратики с острова умыкнули и можно ли с ними договориться, насчет грубой физической силы. Когда мы разглядели, кто стал жертвой похищения, то Лиру чуть в ладоши не захлопало от радости. Ну оно и понятно, всегда приятно осознавать, что ты совсем не одинока и у тебя есть, пусть не близкие и не родные, но знакомые тебе люди, которые помогут, поддержат и не дадут в обиду. Наличие в клетке капитана Корсаров у меня особого удивления не вызвало, он по определению человек далеко не глупый и видно, что образованный. Там же оказалась и пара офицеров с его корабля, а еще какой-то торговец с островов и очень интересный дядечка, лет 40, резкий и подвижный как ртуть. Вот именно ему девушка и обрадовалась больше всего, это оказался ее дядька-воспитатель, учитель и телохранитель в одном лице. Мужики сходу врубились в ситуацию и приняли мою идею, немного пограбить, на ура, да и с мыслью о необходимости консультанта тоже согласились. Осталось определиться с кандидатурой. Идею подсказал капитан Ливиль, он так, с придыханием высказал свою мысль, что я чуть не прослезился. Эх, был бы тут капитан этой лоханки, он бы нам все сам рассказал, упаковал и вынес. Боюсь, капитан, что ваша врожденная учтивость не позволила бы вам ограбить этого несчастного. Барон, вы о чем? Пара иголочек, жаровня с угольками, ну, может быть, несколько затрещин и здешний капитан стал бы нас умолять взять все, что у него есть. Капитан Ливиль, а ведь я знаю, кто капитан этого корабля. Пойдемте, я вас познакомлю. И мы дружной толпою направились к карцеру. Привлекать графиню к разграблению ее корабля я не собирался, в этом плане докторша, на мой взгляд, смотрится намного предпочтительней. Да и интересно будет посмотреть, как Ливиль поведет себя, когда узнает, что капитаном крейсера была женщина, молодая и довольно привлекательная, да еще и целая графиня. До сегодняшнего дня я за ним особой отмороженности не наблюдал, я даже подозреваю, что он вполне сознательно и умышленно опускает перед своим именем небольшую такую приставочку, будь то деля или тен, неважно. До помещения, где еще совсем недавно сидел и я, мы добрались быстро. Проблем с открыванием-закрыванием дверей тоже нет, спасибо инженеру, он просто обнулил все настройки местного Искина, и теперь двери открываются для всех, достаточно только приложить руку к специальной сенсорной пластине, расположенной возле двери на входе. Едва дверь открылась, капитан Ливиль, состроив самую злобную физиономию, в сопровождении своих офицеров, не менее устрашающего вида шагнул вперед. «Ох же ты, вашу мамам, барон! Предупреждать же надо! Ну разве так можно?» Раздалось через секунду. «Бабы! Не бабы, капитан, а самые настоящие аристократки, цельная графиня и баронесса. Графиня, кстати, и является капитаном этого столь необычного корабля, а баронесса выполняет обязанности корабельного лекаря. Так как насчет иголочек, жаровни и пары затрещин, а, капитан, нет-нет, господин барон, увольте, я с женщинами не воюю. Ну разве что в битвах, старых как мир, но в них обычно побежденными получаемся именно мы, мужчины, а эти порождения бездны выходят победителями. Я так понимаю, что на их сотрудничество вы не рассчитываете. С графиней? Нет. Слишком уж она, как бы это сказать, важная. Во-во, зазвездилась девочка. А вот с баронессой, я думаю, вполне можно поговорить, она мне кажется вполне здравомыслящей особой. Разговаривали мы, само собой, совсем не на языке инопланетян, а наш дикий вид тоже ни в коей мере не способствовал душевному спокойствию этих дамочек. Так что, когда воспитатель Лиры развязал пленниц, графиня не нашла ничего лучше, как кинуться в драку. Эн тут спасибо Лире, она полностью подтвердила мою сказочку, что это именно она поспособствовала нашему освобождению. Воздушный кулак сначала отшвырнул наглую девку он мужчины, а потом щит воздуха прижал ее к стенке и, распластанную, поднял под самый потолок. Лира смотрела на графиню, как на какую-то мокрицу, как бы раздумывая, раздавить ее, или пусть еще немного поживет. Нет, в этой девушке умирает великая актриса. Потом она, этак небрежно, махнула ручкой, дескать, ладно уж, живи, чего там, и капитанша полетела на пол. Больше эксцессов не было. Ливиль со все почтением подал баронессе ручку и вывел ее из помещения. А графиню мы оставили в одиночестве, пусть подумает над своим неподобающим поведением. Ну а нам с баронессой предстоял долгий и трудный разговор. Ну, я так думал. Не прошло и 5 минут, как баронесса захватила души наших бравых корсаров в плен. Она тараторила без остановки, никто ничего не понимал, но было ощущение, что на месте этой женщины вдруг оказалась мифическая сирена, завораживающая своим пением несчастных моряков. Нечто подобное она попробовала сотворить и с Лирой, но та так на нее глянула, что докторша весь оставшийся путь старалась держаться от девушки подальше, да еще чтобы между ними находился кто-то из мужчин. Ну а на меня она, почему-то, вообще не обращала внимания. В какой-то момент мне даже стало немного обидно. Ситуацию разъяснила Лира, она подошла ко мне и прошептала. «Барон, вы должны прекратить это. Эта женщина-ведьма, она завораживает мужчин. Так вот как работают местные маги-псионы. А ты что, не можешь ей ничего противопоставить? Ты же тоже ведьма. Я лечу, а она завораживает, превращает мужчин в своих рабов. Еще немного и любой из их вспорит себе живот, если наприкажет. А вот это мне уже не нравится, надо что-то делать. Вопрос в том, что именно. Я не придумал ничего лучше, чем просто подойти и вырубить ее, ненадолго. Что я и сделал под недоумевающими взглядами всех остальных. Господа, вы так легко поддаетесь колдовским чарам, что мне даже стыдно за вас. Вы что, никогда не видели ведьму? Затуманенные взгляды начали постепенно проясняться. Первым в себя пришел торговец. Он с неприязнью посмотрел сначала на меня, потом его взгляд переместился на баронессу. Мне даже в какой-то момент показалось, что он сейчас ударит, правда я не понял кого именно, меня, или докторшу. Два офицера корсаров подхватили тело псионки и занесли ее в первое попавшееся помещение, где уже Лира над ней немного поколдовала и та открыла глаза. «Баронесса, не делайте так больше, а то мне придется вас убить. Мы будем задавать вам вопросы, вы станете отвечать, кратко и по возможности односложно. Вам все ясно?» «Да, вы ведь не просто лекарь. Я начальник медслужбы крейсера. И штатный психолог, хотя вам такое понятие и не знакомо. В вашей империи есть тайная стража?» «Да, какое вы к ней имеете отношение?» «Барон, вы задаете слишком много неудобных вопросов, и я уверена, что пираты очень сильно ошиблись, определяя ваш интеллект. Вы не ответили на мой вопрос. Мы называем это имперская служба безопасности. На каждом корабле флота есть ее представитель. На этом крейсере я выполняю эти функции». «Ясно. Как нам вернуться домой? Я бы на вашем месте не торопилась. Империи нужны такие граждане. Вас там ждет блестящее будущее. Это каждый будет решать сам. Так как нам вернуться? Управлять крейсером вы не сможете. Даже ботом не сможете. Так что, никак. Что, никто из экипажа не сможет нам помочь? Без прямого приказа капитана или меня? Нет. Да и при наличии такого приказа тоже. Пираты изъяли у нас нейросети и импланты, а без них управлять чем-то сложнее молотка невозможно. Как выглядят эти ваши нейросети и импланты, мы их найдем и вернем членам вашего экипажа. Серж, вы не понимаете. Нейросети и импланты это не какая-то там штуковина, которую можно найти в кармане или в рюкзаке, это очень сложная, вещи очень, очень маленькая. Нейросети и импланты устанавливаются непосредственно в мозг разумного, у них очень много функций, но основная – это установление связи и взаимодействия с механизмами и искинами. Что-то я не вижу, чтобы кто-то вскрыл вам череп и что-то из него вынул. Не стоит мне врать, баронесса. Для установки или изъятия нейросети не требуется хирургическое вмешательство. Все намного проще и сложнее одновременно. Я не смогу вам этого объяснить. Серж, она говорит о управляющем модуле. Раздался у меня в голове голос доктора. И в тот же момент я понял, о чем идет речь. Эта информация у меня была, просто она лежала где-то в закромах моего сознания невостребованная. А вот сейчас мозг услужливо мне ее подкинул. Ладно, пока этот вопрос опустим, потом разберемся. У меня и моих товарищей, к вам один вопрос. Я надеюсь, вы понимаете, что такое трофей. Так вот, сейчас весь ваш корабль, это один большой трофей. С другой стороны, мы люди не глупые и понимаем, что народ, способный строить такие корабли и летать меж звезд, не простят нам его разграбления. Поэтому, мы хотели бы знать, что нам можно здесь взять, а что трогать не следует и какую компенсацию вы готовы нам заплатить. Барон, я могу поговорить с вашими людьми, в моем и Лиры присутствии, а без девушки никак нельзя. Ее присутствие меня смущает. После того, что вы недавно устроили, нет, нельзя. А если я пообещаю не применять свои способности, это не обсуждается. И предупреждаю сразу, малейшая попытка с вашей стороны опять заворожить моих людей и на этом наше общение закончится. Есть, знаете ли, у моряков такой обычай, называется прогуляться по доске. Доску мы, конечно, тут не найдем, но выкинуть вас за борт, вполне нам по силам. Следующие полчаса докторша заливалась соловьем, соблазняя и обещая. Если честно, то я и сам заслушался. Гражданство Великой Империи, идеальное здоровье и долголетие, бесплатное обучение, приключения, схватки с врагами, пиратами и работорговцами, десятки, сотни планет, деньги, влияние, прекрасные женщины, занятие по душе, в перспективе дворянский титул. Правда, стоит отдать баронессе должное, к своим способностям она не прибегала и сказала честно, что если мы согласимся, то вернуться на свою планету мы не сможем. мужики поплыли. Это я понял сразу, ну а про меня и говорить нечего. Теперь не я уговариваю инопланетян взять меня с собой, а они меня уговаривают отправиться с ними. Вот только я, в отличие от всех остальных, понимаю, что бесплатный сыр только в мышеловке и за все надо платить. Баронесса, в чем подвох? Не бывает все так радужно и красиво. Ваше положение тому пример. Служба империи и императору 30 лет. Где и кем служить выбираете вы сами. С вашими данными, перед вами открыты все дороги, армия, флот, СБ, частный бизнес. Хотите приключений, идите в наемники. Хотите спокойствия и определенности, перед вами открыта карьера ученых, исследователей, управленцев, да кого угодно. То есть, если мы отправимся с вами, то другой альтернативы, кроме как идти на службу империи, у нас не будет. Ну почему же, есть и другой путь. Путь, которым прошли уже миллионы разумных. Путь, который определяете вы сами, но это будет дорога ваших решений, ваших ошибок и ваших просчетов, и на этой дороге вы сами будете отвечать за себя. Империя обеспечит вам общие стартовые условия, а как вы ими воспользуетесь и к чему это вас приведет, будут только ваши проблемы. Хорошо, не знаю как другие, а я согласен отправиться с вами. Я оказался не одинок в своем решении, даже Лира и та согласилась. Баронесса цвела и пахла, пока я не спустил ее с небес на землю. Баронесса, но это не означает, что мы отказываемся от своих трофеев. По сути, этот корабль принадлежит нам и все, что находится на этом корабле тоже. Теперь, когда мы приняли решение отправиться с вами, перед нами еще в большей степени встает вопрос первоначального капитала. Сколько пиратов вы смогли захватить живьем? Всех, 26 человек. Самое ценное, что сейчас находится на борту крейсера, это их нейросети и импланты. Баронесса, вы врете. Барон, пираты захватили и разграбили научную станцию. Весь груз находится на борту. Но я вам категорически не рекомендую к нему даже прикасаться. Слишком ценные артефакты древних там собраны. Раз ценные, значит их можно продать, ведь недаром же пираты на них позарились. Продать можно все. Вот только последствия такой сделки могут оказаться очень неприятные. Ага, понял, это как украсть символы королевской власти. Желающих купить будет много, вот только расчет в основном каленым железом в сердце. Вы правильно все поняли. Ладно, на какую сумму мы можем рассчитывать, если заберем все у пиратов? В среднем, комплект нейрооборудования стоит порядка 100 тысяч кредитов. Но пираты, захватившие крейсер и станцию, это элита. Тут можно рассчитывать и на большую сумму, я думаю, 1000 на 200. Так что, 2,5-3 миллиона кредитов. Поверьте, это много. Ну, для одного разумного много, вас же семеро, значит порядка 400 тысяч на каждого, это если делить поровну, но насколько я понимаю, такого раздела не будет. Я бы вам посоветовала выдать каждому по одному комплекту нейрооборудования, продать его совсем не проблема, тем более, что нам очень долго лететь через область фронтира, а остальное поделить между вами и девушкой. Я вас услышал. Теперь, насколько я понимаю, вы захотите, чтобы мы освободили ваших людей. Да, какие гарантии, что нам не придется их убивать или снова распихивать по клеткам? Моего слова вам будет недостаточно. Я не знаю, каким влиянием вы обладаете. Я могу отменить любой приказ капитана. Мои приказы обязательны к исполнению для всех членов команды. Хорошо, мы рискнем и поверим вам на слово. Но не забывайте о судьбе пиратов. Не беспокойтесь, ни я, ни команда, этого не забудем. Ну что, пойдем вызволять Яну. Это наш капитан, графиня Яна Сарская. Тут я усмехнулся. А как у нее дела с честью? Она же грозилась выкупить и подарить мне этот крейсер, если я смогу освободить его от пиратов. Смех стал мне ответом. Все хорошо у нее с честью. Думаю, ее ожидает большой сюрприз и ничуть не меньшие расходы. Ничего, род у нее большой, богатый, не разорятся. Серж, Вы позволите мне провести ваше тестирование? Очень уж сильно вы отличаетесь от всех остальных. Я уверена, что пираты очень сильно промахнулись с вашими данными. Я подумаю над вашим предложением. Подумайте, барон, подумайте. Вам в любом случае придется проходить через эти тесты, но если вы пройдете их у меня, то окажете мне огромную услугу. Да я просто спать не смогу, если не выясню, какой у вас коэффициент интеллекта.